Глава 11. Тактика работы с экспертом. С точки зрения тактики работы с экспертом, наиболее важными являются следующие положения процессуального законодательства. Первое. Эксперт – это специалист в области науки, искусства, техники или ремесла. Второе. Экспертизу назначает суд. Третье. Экспертиза проводится в границах поставленных вопросов. Четвертое. Вывод эксперта не имеет преимуществ перед другими средствами доказывания. Однако несогласие с ним должно быть мотивировано в решении или постановлении суда. Пятое. Достоверность результатов зависит от исходных данных, квалификации эксперта, методики проведения экспертизы, соответствии требованиям закона. Тактика работы с экспертом зависит от того, насколько его вывод соответствует интересам стороны в деле. Если вывод эксперта в пользу истца, то он старается усилить его доказательное значение, а ответчик нейтрализовать. Основная цель истца – помешать ответчику. А для этого необходимо знать, какими тактическими приемами нейтрализации вывода эксперта может воспользоваться ответчик и не дать ему возможности сделать это. В распоряжении стороны, которая хочет нейтрализовать доказательную силу вывода эксперта, есть такие средства. Первое. Использование вопросов, на которые нет ответов. Суть. Ставить эксперту вопросы, на которые он не может ответить или которые не имеют однозначного ответа. Применение. Во время назначения экспертизы суд обязан учитывать предложения сторон, которые принимают участие в деле. Каждый может предложить эксперту свои вопросы. Перечень таких вопросов лучше дать суду в письменной форме. Отклонение вопросов, предложенных лицами, которые принимают участие в деле, суд обязан мотивировать. Поэтому для отклонения вопросов суду нужно найти такие аргументы, а для их утверждения нет. Если судья отклонит вопрос, то в апелляционной жалобе можно утверждать, что суд неполно изучил обстоятельства, которые имеют важное значение для дела. Если суд утвердит вопросы, вывод эксперта можно подвергнуть сомнению. Сомнение в правильности одного вывода порождает сомнение в правильности других. Профессиональная гордость эксперта не позволит ему ответить, что он не знает. Поэтому, вероятнее всего, что он допустит ошибку, чем даст повод считать себя некомпетентным. Во время формулирования вопросов целесообразно посоветоваться с специалистом в данной области. Второе. Использование так называемых неправильных вопросов. Суть. Содержание вопроса во многом определяет ответ. Применение. Содержание вопроса определяет направление и границы экспертного исследования. Формулирование вопросов зависит от того, какого результата вы хотите достигнуть – получить весомое доказательство или нейтрализовать его. В первом случае вопросы должны быть точными, исчерпывающими, однозначными, не выходящими за границы специальности эксперта, отвечать предметности экспертизы и формулироваться с учетом научных возможностей экспертного исследования. Поэтому во время разрешения вопроса о назначении экспертизы необходимо активно возражать против вопросов противоположной стороны или корректировать и уточнять их. Среди нейтрализующих вопросов можно выделить такие. Первое. Размытые. Такие вопросы расширяют границы исследования и этим усложняют работу эксперта. Ответы на них, как правило, будут неполными. Второе. На границе разных наук. Для того, чтобы ответить на вопросы, эксперт вынужден выйти за границы своей специальности. Такие вопросы дают возможность поставить под сомнение компетенцию эксперта. Третье. Вопросы-синонимы. Вывод по этим вопросам даст одинаковую информацию по сути, однако по форме эти вопросы разные. Ответы не будут одинаковыми, а поэтому в них можно найти расхождение. Четвертое. Вопросы, ответы на которые зависят от учета известных обстоятельств. Ответ на такой вопрос может быть неполным. Пятое. Вопросы двойного значения. Сформулировать так, чтобы можно было допустить разные толкования. Третье средство. Допрос экспертов в суде с целью разъяснения и дополнения вывода. Суть. Путем допроса выявить разногласия между пояснением эксперта и его выводами. Применение. Суд имеет право предложить эксперту дать устное пояснение своего вывода. Устное пояснение заносится в протокол судебного заседания, прочитывается экспертом и им подписывается. Для разъяснения и дополнения вывода ему могут быть заданы вопросы. Реакция человека на одинаковые обстоятельства зависит от его эмоционального состояния и внешних обстоятельств. Экспертное исследование проводится экспертом в обычной для него обстановке. У эксперта есть вспомогательные материалы, можно посоветоваться с коллегами, спокойно обдумать методику и результаты экспертизы. Допрос в суде – это микростресс для эксперта. Эмоциональное состояние, динамика допроса – все это существенно отличается от условий, в которых проводилась экспертиза. Нужно учитывать и то, что между экспертизой и допросом эксперта в суде существует промежуток времени, заполненный другими экспертными исследованиями. В связи с этим пояснения эксперта могут не в полной мере совпадать с его выводами. Выводы могут быть категоричными, позитивными или негативными, и предположительными, также позитивными или негативными. Первые используются как доказательства, вторые имеют поисковое, гипотетическое значение. В доказательном плане они неэффективны. С целью нейтрализации доказательной силы категорические выводы необходимо пытаться заменить на предположительные. Во время допроса эксперта нужно проверить его компетентность, объективность и незаинтересованность в результатах дела. Установить, не вышел ли он за пределы своей компетенции, обосновываются ли выводы на полученных им сведениях и не собирались ли исходные данные самим экспертом и достаточное ли наличие данных для выводов. Необходимо оценить научную обоснованность выводов, правильность применения конкретных методик, их дозволенность, кем и когда они рекомендованы, апробированы, существуют ли более совершенные методики. Было бы очень хорошо, если бы эксперта допрашивал специалист из той же области знаний. Привлечь его можно как представителя заинтересованной стороны. Следует проанализировать, насколько логичными являются выводы эксперта. На все ли поставленные вопросы даны ответы? Сопоставить выводы с установленными в деле фактическими данными. Наличие противоречий между ними может быть основанием для назначения повторной экспертизы. Четвертое средство. Проведение комиссионной экспертизы и допрос всех экспертов в суде. Суть. Комиссионная экспертиза проводится несколькими экспертами, специалистами в одной области знаний. Их мнения могут быть различными. Применение. Мы часто замечаем, что мнения разных людей по одному и тому же вопросу расходятся. Эксперты тоже люди. Они тоже думают по-разному. Расхождение во мнениях экспертов тоже может быть очевидным. Эксперт, не согласный с другими, составляет отдельное заключение. Такое случается нечасто. В большинстве случаев эксперты приходят к общему мнению. Разногласия, если они имели место, в заключение не попадают. Однако их можно выявить во время допроса экспертов в суде. Кроме того, могут сработать человеческие факторы: личные отношения между экспертами, профессиональный гонор, излишняя эмоциональность. Этот тактический прием необходимо применять тогда, когда результаты экспертизы могут иметь негативное значение. Во время назначения экспертизы необходимо настаивать, чтобы она была комиссионной. Комиссионная экспертиза связана с большими затратами на ее проведение. Работа нескольких специалистов стоит дороже, чем работа одного. Именно поэтому суды ее редко назначают. Поэтому в ходатайстве о назначении экспертизы необходимо указать не только на особую важность вывода эксперта, но и на то, что вы согласны на оплату ее повышенной стоимости. Этот прием наиболее эффективно используется в комплексе с вопросами, которые не имеют однозначных ответов.